Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы начинаем с некоторым опозданием передачу живого эфира радиостанции «Кришналока». Я приношу прощение за небольшое опоздание, но, тем не менее, мне не хотелось бы менять наши традиции, и поэтому я все-таки начну наш сегодняшний живой эфир с небольшой вступительной беседы. На протяжении двух последних живых эфиров мы обсуждали с вами тему процесса познания или раздел философии, который называется гносеология. Каким образом мы можем быть уверены в том, что знание, которое мы получаем об этом мире, действительно является реальным, истинным знанием? И на этот счет есть много различных представлений и теорий, и мы говорим вот как бы на темы, связанные с этим. И в прошлый раз мы останавливались немного, очень коротко и не очень последовательно, но тем не менее на дефектах очень широко распространенного представления о том, что истинное знание об этом мире можно получить только в процессе эксперимента. Только в процессе непосредственного взаимодействия с этим миром, когда наши органы чувств или улучшенные органы чувств в виде различных приборов, которые мы придумали, получают информацию из этого мира, и только это и может быть единственным надежным источником знания. Таких представлений придерживаются очень многие люди в наше время, и в частности люди, которые посвятили себя естественным наукам. Это достаточно распространенное мнение о том, что в конечном счете верить можно только тому, что я вижу, слышу, чувствую, ощущаю теми или иными органами чувств или с помощью тех или иных приборов. И только эти данные, эта информация может составлять основу истинного знания. Может быть, она как-то интерпретируется, но тем не менее она составляет основу истинного знания. И мы говорили об изъянах этих представлений, о том, что в сущности, во-первых, чувства наши несовершенные, даже если мы усовершенствуем свои чувства, то даже эти усовершенствованные чувства не дают нам полного исчерпывающего представления обо всем. А во-вторых, и прежде всего, мы очень сильно ограничены своими чувствами, и мы воспринимаем только тот срез природы, который действительно доступен нашим чувствам. Тогда как чувства, во-первых, у разных людей разные, и некоторые люди могут ощущать больше, и некоторые люди обладают уникальными способностями, которыми не обладает никто другой, и стоит ли нам тоже возводить в ранг абсолюта свое собственное чувственное восприятие, и где тут объективные критерии? Если какой-то человек, например, обладает сверхсенсорными способностями, или как сейчас его называют, экстрасенс, то почему же тогда его данные, его чувств не принимаются в расчет? Почему они как-то не также возводятся в ранг абсолюта? Так или иначе, сам этот подход порождает очень много и много проблем. Прежде всего, потому что чувства несовершенны, и затем потому что чувства в любом случае воспринимают только какой-то определенный срез или скол реальности и не могут постичь реальность, находящуюся за пределами того, что воспринимаемо нашими чувствами. Не могут, собственно, определить источник всего этого, и в конечном счете чувства не могут определить источник самих себя, откуда они возникли. Так что чувство – это определенный инструмент познания этого мира, но пределы этого познания ограничены достаточно узкой сферой. Никто не отрицает того, что мир можно познавать таким образом. Но знания, которые мы получаем в результате такого познания, ограничены. И это признать необходимо. И более того, они не просто ограничены, но они к тому же еще и чреваты ошибками и наверняка обречены на неполноту и на какие-то изъяны, которые будут. И мы видим это также реальность современной науки, в которой одна теория сменяет другую. Одна теория, которая сегодня казалась совершенной и полностью исчерпывающей, описывающей реальность, завтра оказывается уже полностью ущербной, и ей на смену приходит другая, которая, как нам сейчас кажется, описывает реальность не менее хорошо, но послезавтра ей на смену приходит третья, которая опровергает предыдущую теорию. Сегодня мне хотелось бы немножко больше остановиться на другом способе обретения знаний, а именно логики. Потому что некоторые люди понимают недостаточность чисто такого грубо экспериментаторского, эмпирического подхода к реальности и к ее познанию, и понимают, что для того, чтобы действительно извлечь истину или найти истину в том потоке данных, который мы получаем с помощью своих чувств, нам необходимо прибегнуть также к логике, к рассудку, к рассуждениям, к, в общем, тому, что называется, носит вот это вот название логики. И некоторые люди говорят, что логика является как бы таким самодостаточным или, ну, в общем, единственным способом обретения истинного знания, что с помощью логики можно понять и постичь даже то, что недоступно нашему непосредственно экспериментальному выводу и чувствам. И некоторые люди надеются, что даже абсолютную истину, находящуюся за пределами этого мира и недоступную нашим чувствам, можно постичь просто в процессе рассуждения, просто в процессе размышления над ней. Посмотрим, насколько такие представления оправданы. Ну, во-первых, стоит, пожалуй, определить, что же такое логика. Логика, слово логика происходит от греческого слова, от греческого корня «логос». И это слово прежде всего подразумевает определенную структуру. И в этом смысле логика имеет как бы три основных значения. Прежде всего, это структурированная мысль. Мысль, которая обладает определенной структурой. Затем структурированная мысль в логике отражается или проявляется в виде такой структурированной или логически законченной речи. И это второй аспект логики. И затем все это, в конечном счете, структурированная мысль, отражающаяся в структурированной речи, превращается в некую структурированную или гармонизованную реальность. Или представление о логически завершенном, структурно обоснованном мире, скажем так. То есть, иначе говоря, мы считаем, что логика является систематической, систематизированной мыслью, которая проявляется в систематически систематизированном языке и которая объясняет то, что мы знаем в этом мире. Иначе говоря, логика – это, безусловно, инструмент познания этого мира с помощью мысли, когда мы всю ту информацию, которую доставляет нам чувство, приводим в порядок, упорядочиваем, налаживаем какие-то взаимосвязи между различными частями этой информации, получаем определенную структуру и говорим, что мир таков. Мы объясняем мир с помощью логики, приводя в порядок хаотические данные, полученные нашими чувствами. Но возникает вопрос, а не является логика просто продуктом нашего ума? Насколько объективна эта логика? Насколько структура, в которую мы приводим мир и элементы различные этого мира, насколько она соответствует реальности и насколько она просто навязана нами этому миру? Насколько наше желание как-то манипулировать и понять этот мир заставляет нас или обманывает нас, заставляя нас вот таким образом его структурировать, насколько эта структура объективно имеет место. И вот тут-то, собственно, мы сталкиваемся со самым большим ограничением логики, потому что в сущности логика субъективна по определению. Логика присуща нашему уму и в значительной степени выполняет социальный заказ нашего ума. Разные люди, глядя на этот мир, строят различные системы, и очень часто каждый из нас имеет такой опыт. Когда мы слушаем одного человека, речь его кажется абсолютно логической, аргументы его кажутся абсолютно логическими, законченными, и точка зрения его кажется абсолютно безупречной с логической точки зрения. Но когда мы слушаем другого человека, противоречащего ему, мы вдруг встречаемся с не менее логически завершенными и совершенными аргументами, которые доказывают нечто совершенно противоположное на абсолютно том же самом материале, на той же самой информации. Почему? Потому что логика по определению своему субъективная, она выполняет некий высший заказ, социальный заказ, который дает нам ум. И она выстраивает, вернее, навязывает определенную систему этому миру в соответствии с тем, что мы хотим видеть в этом мире, как мы хотим на него смотреть. Например, система Дарвина по-своему очень логичная. Она по-своему достаточно логично объясняет существование многообразия различных видов. И, в общем-то, логичность ее, она гипнотизирует. Она вполне убеждает человека наивного, и если не задумываться очень сильно над этим, то кажется, что вот оно вполне логичное и законченное объяснение мира. Но существуют другие теории, которые тоже объясняют это многообразие, в общем-то, не менее логично, с совершенно абсолютно других позиций. И выводы, которые делают люди из этого, тоже совершенно иные. Поэтому изначально в Ведах, в частности в Махабхарате, говорится «тарко апратиста» – логика не имеет под собой основания. Логика – это, в сущности, сумма правил, которыми мы манипулируем с набором информации, доставляемой нам чувствами. И правила эти могут быть безупречны, но идея или социальный заказ, с которым мы применяем эти правила по отношению к этой информации, собственно, и определяет конечный результат, и знание, которое получается таким образом, не может быть объективным. И главная беда логики заключается прежде всего в том, что в конечном счете она сталкивается с теми же самыми пределами, которыми ограничен познание наших чувств. Потому что логика может оперировать только с информацией, поставляемой нам чувствами. Если мы слышим, предположим, мы сидим в какой-то комнате, у которой нет окон, и мы слышим какой-то звук, доносящийся из-за стены этой комнаты. И мы, скажем, со своим другом, сидя в этой комнате, пытаемся угадать, в чем источник или причина этого звука. Если мы хотим действительно угадать причину этого звука, то мы можем придумать массу различных теорий. Мы можем сказать, что это рычит лев, который вдруг оказался здесь зимой, и так как он голоден, он рычит за стенами нашей комнаты. И это будет объяснение, в общем-то, в каком-то смысле оно будет вполне логическое. А другое объяснение будет заключаться в том, что это кто-то другой, например, какой-то человек подражает реву льва. Так, и оно, в общем-то, будет не менее логическим, потому что единственное, что у нас есть, это вот эти вот достаточно ограниченные информации, которые мы получили с помощью своего слуха. Мы слышим звук, напоминающий рык льва, и мы можем только гадать о его источнике. Или мы можем решить, что нам все это приснилось, что просто нам это снится все. До тех пор, пока мы не выйдем за пределы этой комнаты и не увидим источник, откуда доносится этот звук, мы никогда не сможем определить его истинный источник. Мы можем сколь угодно логически манипулировать этой информацией и пытаться с помощью логики выдвигать различные причины, которые будут вполне, в общем-то, логичны и обоснованы, потому что они будут объяснять этот звук, но мы никогда не можем быть уверены в том, что причины, которые мы таким образом выдвинули или которые мы таким образом придумали, действительно являются реальной причиной, потому что мы находимся внутри комнаты и лишены возможности сами увидеть источник этого звука. Для того, чтобы действительно определить истинный источник этого звука, мы должны выйти за пределы нашей комнаты и посмотреть, что это происходит. И если теперь представить себе, что мы, а именно душа, находимся сейчас в нашем теле, и мы взаимодействуем с этим миром посредством наших органов чувств, то единственная информация, которую мы получаем об этом мире, это то, что дают нам наши чувства. Мы не воспринимаем мир как таковой в его объективной реальности. Об этом мы говорили уже в прошлый раз. Мы воспринимаем только то впечатление, только тот отпечаток, который мир оставляет на наших чувствах. И за пределы этих чувств или этого отпечатка мы не можем выйти. Мы не можем выйти за пределы нашего глаза, чтобы увидеть мир с точки зрения, скажем, его источника, увидеть мир как-то по-иному. Мы можем видеть мир только через наши глаза, и, соответственно, все те теории, которые мы будем строить, они все будут ограничены вот этой вот заведомой ограниченностью наших чувств. Мы будем всегда находиться вот в этой темной комнате наших чувств, и каналы, через которые этот мир будет посылать нашу информацию, нам информацию будут ограничены. И поэтому все логические построения, все манипуляции, которые мы будем проводить с этой информацией, тоже будут ограничены. И в конечном счете на главный ответ мы не сможем найти вопрос. На главный вопрос мы не сможем найти ответа. А главный вопрос – это всегда вопрос о причине, не о каких-то следствиях. С помощью эмпирического метода или логического метода мы можем достаточно хорошо разбираться со следствиями и отвечать на вопрос «как?». Но на вопрос «почему?» ответить на самый доведенный до конца, что ли, вопрос «почему?», ответить просто с помощью логики или с помощью эмпирических методов очень и очень трудно, практически невозможно, потому что вот это «почему?» по определению лежит за пределами наших чувств, так как это почему, изначальное почему, изначальная причина всех причин, из которого возник этот мир, оно в том числе является источником и наших чувств, и поэтому оно недоступно постижению наших чувств, и, следовательно, недоступно ни эмпирическим методам познания, ни логическим методам познания. Определить самую высшую причину всех причин по определению, к сожалению, невозможно просто эмпирическим методом или просто логическим методом. Для этого нужно воспользоваться каким-то другим методом. И об этом методе мы поговорим с вами в следующий раз. На этом, пожалуй, стоит немножко завершить эту уже и без того затянувшуюся беседу, посвященную ограниченности логики или рассудка в познании истины. С помощью логики можно познать истину так же, как и экспериментально, но в очень ограниченных пределах, и невозможно познать высшую истину и, прежде всего, источник этого мира, который является, собственно, познание которого является целью всякого познания, целью, конечной целью любого процесса познания. И о том, каким образом можно познать эту высшую истину и какие методы доступны для этого, мы поговорим с вами в следующий раз. А теперь я готов ответить на ваши вопросы. Алло? Алло? Да-да. Харе Кришна. Харе Кришна. Прабху, пожалуйста, примите мои низкие поклоны. Меня зовут Сергей. Я хотел бы задать вам вопрос. Так, вот три вопроса. Первый вопрос. Меня слышите? Да-да. Первый вопрос. Это вот вы сейчас говорили о логическом процессе познания. Вот, известно, что ведический процесс познания есть дедуктивный метод познания. Но имеется также и объективный процесс познания. Вот чем отличие дедуктивного процесса познания от объективного? Это первый вопрос. Второй вопрос у меня будет. Вот в Бхагавад-гите там упоминалось такое оружие Арджуны, Пашупата Астра. И я вот задавал как-то вопрос, мне сказали, что это оружие Господа Шивы. Но более подробно я вот хотел бы у вас спросить. И последний вопрос, третий. Вот, известно, что преданные принимают духовного учителя, это гуру. Они относятся к нему так же, как к Богу. И гуру, посвящая учеников, давая им инициацию, забирает у них всю карму. Хорошую и плохую. Вот я бы хотел спросить, вот Шикша Гуру, то есть не гуру, а Шикша Гуру, он тоже забирает карму, вот как он может, например, он и отрицательные последствия кармы своих так называемых учеников, наверное, потому что ученики ведь могут быть очень греховны. Вот я вот хотел выбрать в качестве Шикша Гуру одного из старших преданных, брахмана, в вашем храме, но я вот чувствую себя достаточно греховным. И вот думаю, как бы не навредить этому человеку. Вот это мне, если вам понятно, вопрос, тогда я повешу трубку, чтобы задерживать. Хорошо. Харе Кришна. До свидания. До свидания. чем дедуктивный процесс познания отличается, метод познания отличается от объективного процесса познания. Это не совсем сопоставимые понятия, потому что обычно дедукции противопоставляется индукция. И дедукция – это один из методов логического рассуждения, когда мы делаем вывод и идем от общего к частному. Когда мы знаем нечто наверняка, и потом имеем некое общее, что ли, положение, которое является заведомой истиной, и потом применяем это положение к частностям этой жизни или к нашей с вами конкретной ситуации. Так, и этот метод работает во всех случаях, если мы правильно, естественно, им пользуемся. Этот метод безупречен, потому что вот этот вот переход от общего к частному, он всегда полностью логически безупречен. Классический пример дедуктивного рассуждения такой. Все люди смертны. Сократ – человек, следовательно, Сократ смертен. Сначала идет общее положение о том, что все люди смертны, и потом оно переходит на частности. Так как Сократ – человек, то, соответственно, он тоже смертен. Это положение, оно, вот такая логическая цепочка, она абсолютно безошибочна. Никогда... Мы говорим о дедуктивном пути познания, мы говорим о том, что мы получаем истины из некого высшего источника и не подвергаем их сомнению, мы принимаем их как истину и потом стараемся применять ее в своей жизни, в своих частностях, так сказать. Мы идем от, вот, в своем процессе от общего, то есть от более высокого источника к частности, к своей жизни. И наоборот, индуктивный метод познания, он тоже имеет определенную ценность в некоторых ситуациях, но он имеет противоположную направленность, когда мы на основании каких-то частных, единичных случаев, доступных нашему опыту, обобщаем все эти частные случаи, делаем общий вывод. И, в общем-то, разумеется, в некоторых случаях это возможно, но это всегда гадание на кофейной гуще в большей или меньшей степени. Потому что очень часто люди на основании некоторого ограниченного числа частных случаев распространяют эти случаи, делают какой-то общий вывод. Но вот этот вот общий или индуктивный вывод, вот этот вот переход, он далеко не всегда может быть стопроцентно безупречен. Например, мы, изучив какое-то ограниченное число людей, мужчин пожилого возраста, которые так или иначе по той или иной причине у них выпали волосы, можем сказать, что этот человек, которого я знаю, у него к 65 годам выпали волосы, он стал лысым. Другой мужчина, которого я знаю, у него тоже к 65 или к 70 годам выпали волосы, я стал лысым. Следовательно, у всех мужчин к 65 годам не остается волос на голове. Очевидно, что этот вывод ложен. И что в любом случае вот этот переход от частного к общему всегда чреват неким несовершенством и всегда сопряжен с определенным риском. Вот. Поэтому обычно противопоставление идет между вот этими двумя методами, дедуктивной и индуктивной логикой, дедуктивным и индуктивным путем. Или на санскрите это называется вароха-пантха и авароха-пантха, восходящий и нисходящий путь. Дедуктивный путь – это нисходящий путь, когда мы получаем знания из более высокого источника и применяем его к жизни. Тогда как индуктивный путь – это когда мы берем вот это вот доступное нам индуктивное знание, экспериментальное знание, и пытаемся с помощью этого знания понять нечто принципиально более высокое и принципиально находящееся за пределами наших чувств. И вот этот вот второй путь, он, естественно, гораздо менее надежный. Что касается объективного процесса познания, то парой к объективному процессу познания является субъективный процесс познания. Если противопоставлять дедуктивный, то нужно противопоставлять ему индуктивный, а если противопоставлять, брать за основу объективный, то ему нужно брать субъективность. И в этом смысле, опять же, дедуктивная логика – это, в общем-то, можно сказать, объективная логика, потому что дедуктивная логика отталкивается от объективной реальности или от какой-то объективной данности. И потом, значит, эту данность она распространяет на частности или на субъекты. И наоборот, индуктивная логика, ее можно сравнить с субъективной логикой, потому что на основании субъективного опыта мы пытаемся, нашего субъективного конкретного опыта, мы пытаемся вычислить или как бы сформулировать некую объективную истину, некий вечный закон. И далеко не всегда это бывает возможно. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что метод Гиты – это метод объективной логики. Что касается второго вашего вопроса относительно Пашупата Астры. Пашупата Астра – это действительно оружие, которым наградил Арджуну Господь Шива. И Вана Парви в книге Махабхараты, где описывается скитание пандавов во время изгнания, когда они жили в лесу, есть эпизод сражения между Арджуной и Господом Шивой. Господь Шива, чтобы испытать Арджуну, принял облик охотника, и они поспорили из-за вепря. Охотник сказал, что это мой вепрь, я долго гнался за ним, а ты, Арджуна, зря застрелил его из своего лука, и он вызвал Арджуну на бой. Завязалась яростная битва между Арджуной и Шивой, в результате которой Арджуна был практически побежден. Но Шива был так доволен мужеством, героизмом и отвагой Арджуны, что, несмотря на практически полное поражение, продолжал сражаться, что сам Шива сложил оружие и сказал, что «ты победил меня, Арджуна, своей настойчивостью, я готов тебя наградить этим оружием». Он даровал ему Пашупату Астру. Астры, описанные в Махабхарате, не нужно сравнивать с какими-то физическими приспособлениями. Это не обязательно должен быть некий такой лук или томагавк или еще что-нибудь вроде этого. Скорее, астры – это определенные мистические силы и мантры, связанные с ними, заклинания, которые произносит человек, и благодаря произнесению этих заклинаний определенным образом он получает определенную также мистическую способность сражаться с другими. Так, например, в Махабхарате описывается там ураганное оружие, когда, произнеся определенные заклинания, человек мог вызвать губительные силы ураган, причем ураган очень такого узкого целенаправленного действия, цунами или смерч, вихрь какой-нибудь, который бы на очень локальном отрезке земли действовал, уничтожал его врагов и так далее. Пашупата Астра – это астра, оружие такого типа, оружие Господа Шивы, и по определению Арджуна, насколько я помню, мог воспользоваться этим оружием. Внешне оно выглядело как дротик, если я не ошибаюсь, и Арджуна мог воспользоваться этим оружием только один раз, и он воспользовался им на поле битвы Курукшетра. Что же касается духовного учителя, и духовного учителя, который дает посвящение человеку, и духовного учителя, который просто дает наставление, то карму своего ученика сжигает, принимая его, только духовный учитель, дающий посвящение. Духовный учитель, дающий наставление, не принимает на себя карму ученика, поэтому особенно бояться тут нечего. Духовных учителей, которые дают наставление, может быть очень много. По сути дела, любой человек, который дает нам наставление, мы выполняем наставление, является в той или иной степени нашим учителем, особенно если мы выполняем его наставление. И этот процесс принятия наставлений далеко не всегда связан с уничтожением кармы. Хотя уничтожение кармы, оно может происходить по-разному. Например, в Индии обычные домохозяева, семейные люди очень любят приглашать преданных к себе домой. Они готовят при этом роскошный пир и преданных или других святых людей и угощают их. Почему? Потому что в священных писаниях говорится, что когда семейный человек накормит святого человека у себя дома, и тот поест, то он съест всю их карму. Все их греховные поступки будут им съедены святым человеком. Вот. И поэтому они очень любят готовить, готовят побольше И святой человек приходит и кушает, потом говорит спасибо и уходит вместе с их кармой. Так что карма может передаваться разными способами, так или иначе, но, собственно, процесс получения духовных наставлений не сопряжен вот с такой передачей кармы как таковой, поэтому не бойтесь. Алло? Хари Кришна. Хари Кришна. Примите мои почтения к вам. У меня вот такой вопрос. Вчера мы купили кассету «Путешествие по Вриндавану в Майяпуре» и так далее. И во всех храмах, особенно наиболее старинных, изображение Кришны, ну вот применительно к современному живописному языку, скажем так, абстрактное. То есть ничего общего не имеющее вот с тем, к чему мы вот привыкли сейчас. Это не мальчик вот такой распрекрасный, а довольно такое жесткое изображение черного лица с очень большими глазами. Ну, вы знаете, я описывать не буду. Вот. И вот я хотела бы спросить, это что, изображена безличностная форма Кришны? Если нет, то тогда на личность, к которой мы привыкли, это не похоже. Что это? Что вот обозначает именно вот такое изображение Кришны в храмах? И второй вопрос у меня. Это если раб беспрекословно подчиняется своему господину, то, значит, вся карма и хорошая, опять же, плохая идет господину. А в таком случае, что как бы выходит, что если раб будет на землю именно рабом, то это как бы даже для него очень благоприятно. Он здесь проживет, подчиняясь безропотно, и уходит, не заработав на земле никакой кармы. Правда, отдав и хорошее, что он заработал. Вот в связи с этим возникает как бы и третий вопрос. А вот в семье ребенок, если подчиняется родителям, значит, родители тоже несут карму за ребенка. Всю они ее несут или не всю, потому что ребенок все-таки тоже сам совершает какие-то поступки. И есть ли смысл в таком случае при воспитании ребенка заставлять его что-то делать, заставляя, ребенок выполняет, и таким образом опять мы берем на себя карму. И вот как бы четвертый вопрос, но он к этому же вопросу. С какого возраста ребенок начинает нести свою карму? Mm-hmm. Спасибо. Mm-hmm. Итак, первый вопрос относительно изображения Кришны. Да, действительно, Кришна во многих храмах изображается не таким, как мы привыкли его видеть, и каким нам хотелось бы его видеть, каким мы ожидали бы его видеть. Но сама по себе форма Кришны не случайна. И форма, которую мы видим в храме, это изначальная форма Кришны. Другое дело, что нам с вами иногда бывает очень трудно как бы, ну, понять, как к ней нужно относиться. Но человеку возвышенному, преданному, чьи глаза умощены бальзамом любви, он видит в нем Кришну, он понимает, что это и есть сам Кришна. Как в Чайтанья Чаритамрите рассказывается история про Сакши Гопала, и про его преданного, вот про такое же божество, когда преданный заставил божество прошагать через практически всю Индию. И там этот преданный говорит, что ты для меня не статуя, ты для меня не изваяние, сакшат Раджендра Нандана, ты сам Кришна. Когда преданный видит изображение божества, он видит в нем самого Кришну. Как он его видит? Понять это и очень трудно до тех пор, пока мы сами этого не испытаем. И Кришна приходит к такому преданному именно в том образе, в каком преданный хочет его видеть. И тот облик, в котором Кришна предстает в этих древних храмах, это как раз тот самый облик, в котором Кришна хотел явиться своим преданным, и в каком его преданные хотели его увидеть. Нам же остается только, так сказать, терпеливо ждать, когда мы поймем, собственно, что вот этот вот облик и есть сам Кришна. Это не абстракция. Это Кришна, и форма его очень подробно описана в священных писаниях, которые, собственно, описывают вот этот вот процесс изваяния формы Господа. Там все до мельчайших деталей продумано и описано, как должен выглядеть Господь. И если поклоняться этой форме, то постепенно-постепенно мы поймем, что это он и есть, что это он как раз и есть на алтаре. Но для этого должно пройти определенное время, и чувства наши с вами должны очиститься. Вот. Поэтому просто нужно принимать это, и очень скоро мы, по крайней мере, почувствуем определенное очарование. Чем дальше мы будем смотреть и как бы лицезреть все эти образы, тем больше и больше очарование будет как бы исходить и распространяться на нас за них. Я помню, для меня тоже вначале это было немножечко непривычно, но теперь, чем больше я смотрю на эти образы Кришны в древних храмах Вриндавана, тем более прекрасными они мне кажутся. Что касается второго вопроса относительно кармы и раба, раб не несет ответственности за свои поступки, если его поступки, он исполняет свои поступки, исполняя волю господина. Карма, да, карму он тоже не получает таким образом, потому что он просто исполняет приказ ровно настолько, насколько он делает это без как бы внутренней заинтересованности. Собственно, сам процесс создания кармы начинается в уме, когда я действую, когда мотивом моей деятельности является желание получить что-то для себя. Потому что что такое карма? Карма – это, в конце концов, последствия нашей деятельности. И если я делаю что-то и хочу получить что-то взамен, то я получаю то, что я хочу, и плюс я получаю все возможные последствия. Если же я делаю что-то, потому что я должен это делать, потому что я исполняю свой долг, будь то долг раба, или долг солдата, или долг, скажем, отца, матери, так или иначе. Если я делаю это, руководствуясь чувством долга, то чем в большей степени я вот чисто исполняю свой долг, тем в меньшей степени я создаю карму. И это одна из основных тем, из основных идей Бхагавад-гиты. Если я исполняю свое действие как долг, из чувства долга, то это действие не оставляет после себя никаких последствий, я не вынужден буду страдать или наслаждаться. Другое дело, что рабы в этом мире особенно, они делают это все очень нехотя. То есть у них есть привязанность к деятельности, пусть негативная, но все равно привязанность. Они, может быть, подчиняются этому, но если они подчиняются нехотя, то, соответственно, это тоже уже определяет какие-то последствия их деятельности. Вот полная акарма, то есть действие, которое не создает никакой кармы, это когда я действую бескорыстно, просто руководствуясь одним единственным чувством, чувством долга. Вот в этом случае мои поступки не будут производить никакой кармы. И самым высшей формой этой акармы является преданное служение, когда человек занимается этим служением Богу только из соображений того, что он понимает, что он слуга, и что его дело, его обязанность, его роль, смысл его существования в том, чтобы служить Богу. Теперь, что касается ребенка, который тоже действует, подчиняясь родителям, то про ребенка, отвечая на ваш четвертый вопрос, с какого возраста, собственно, ребенок приобретает карму, говорится, что ребенок до 14 лет, в некоторых случаях до 14, в других случаях, говорится, до 6 лет, ребенок не получает никакой кармы за свои поступки. И это очень логично, потому что до 6 лет или до 5 лет у ребенка практически нет разума, у него практически нет свободы выбора, свободы воли. Он поступает в большей или меньшей степени инстинктивно, как поступает животное, или просто подчиняясь приказу. А животное, как известно, своей деятельностью не создает кармы. Карма начинает создаваться или накапливаться у человека, когда человек делает выбор, когда он сознательно решает, что ему делать, как ему делать, каким путем ему пойти. И вот эта способность делать выбор, она появляется у ребенка не сразу, а только тогда, когда его разум уже сформировался, элемент Будхи. И это наступает где-то в 5-6 лет. Поэтому обычно по ведической традиции именно в 5 лет ребенка отдавали, или в 6 лет, самое позднее, в гурукулу, к духовному учителю, где духовный учитель уже начинал его учить, что он должен делать, чего он не должен делать. Поэтому, по крайней мере, до 5-6 лет ребенок никакой кармы не получает, а, в общем-то, все его поступки – это проявление, как бы, и они идут за счет его родителей. Вот. И, собственно, вот этот вот третий ваш вопрос, стоит ли заставлять ребенка что-то делать, а потом расплачиваться за эту карму, это уже вам судить. И если мы... Стоит, разумеется, если мы заставляем его делать что-то хорошее, что-то, что принесет ему благо. И тогда этим благом сможет воспользоваться как он, так и мы, потому что нам тоже будет от этого хорошо в той или иной степени. Но в любом случае, мотивом, которым мы должны руководствоваться, выбирая, что делать, а чего не делать, не должно быть, а будет ли, не должно быть вот это вот эгоистическое представление о том, а что мне за это будет. Мотивом нашим должно быть представление о чувстве долга, и в конечном счете самое высшее проявление чувства долга перед Богом, которому мы обязаны всем. Но все остальные формы долга, они, в общем-то, являются отражением вот этого вот первичного, изначального долга, и это тоже неплохо. Однако, если мы делаем, вот, исполняем свой долг действительно как долг, вот, но самым высшим проявлением долга является наш долг перед Верховной Личностью Бога. Алло. Да-да. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, если условно считать, что материя или материальная энергия Кришны – это нечто такое, что отражается так называемыми материальными чувственными ощущениями, то существует ли у человека или в зачаточном виде даже у животных какое-то особое ощущение или чувство, которое познает Бога, там, душу или Кришну? И вот это существующее живое существо, ощущение его собственной души, его собственного «я», это, так сказать, особое ощущение всех ощущений, оно отражает или познает какой-то особый аспект объективной реальности или Кришны? И какой аспект реальности оно познает? И отличается ли этот аспект качественно от того аспекта, который познается чувственными или сенсорными ощущениями? То есть правомерно ли вообще разделять эти ощущения? И было бы это правомерно и справедливо предполагать, что как материальная энергия Кришны отражается в чувственных ощущениях или сенсорных ощущениях, так и духовный мир, и сам Кришна отражается в ощущении живым существом его собственной души и его собственного «я». А может быть, вы повторите последнее положение? То есть в какой мере было бы справедливо предполагать, что как материальная энергия Кришны отражается в чувственных или сенсорных ощущениях, так и духовный мир и сам Кришна отражается в ощущении живым существом его собственной души и его собственного «я». То есть есть ли тут параллели какие-то? Окей, хорошо. До свидания. Это очень хороший вопрос, очень интересный. Действительно, у каждого живого существа, и прежде всего у человека, безусловно, есть это внутреннее чувство или внутреннее чутье, внутренний орган, с помощью которого он может постичь Кришну. И потому что мы все духовны по природе. И природа наша не отлична от природы Кришны. И вот это вот сродство, изначальное сродство, которое существует между нами и Богом, позволяет нам постичь его. Точно так же, как сродство наше с материей позволяет нам постичь материю до определенной степени. Именно в той мере, в какой мы раскрыли в себе это сродство или определили это единство, мы сможем постичь Бога, и Бог, собственно, будет поворачиваться к нам тем самым аспектом своей реальности, в какой мере мы реализовали или в какой степени мы реализовали, в свою очередь, свою духовность. Иначе говоря, душа сама по себе, по природе своей, будучи духовной, имеет, обладает способностью постичь Бога, но для этого она должна развить в себе духовные чувства. Материальными чувствами, органами чувств можно постичь только материю, они приспособлены для этого, они реагируют с этой материей, процесс, собственно, этого взаимодействия материальных органов чувств и материальных объектов чувств, и, собственно, и называется процессом познания. Но по мере того, как мы сбрасываем как бы себя, материальные чувства, по сути дела, являются оболочкой, они покрывают духовную природу, они находятся сверху. И по мере того, как мы сбрасываем вот эти вот грубые оболочки, которые покрывают духовную природу нашу, открываются наши духовные чувства, и с помощью этих духовных чувств перед нами открывается духовная реальность или Бог. И Шрила Прабхупада сравнивал этот процесс, он приводил достаточно такой грубый, неожиданный пример. Он говорил, что каждый человек хочет наслаждаться. Наслаждение. И в этом нет ничего удивительного, потому что, как говорится в Веданта Сутре, душа по природе своей исполнена блаженства, она соткана из блаженства, поэтому она хочет, стремление к блаженству естественно, оно заложено в природе каждого живого существа. Однако здесь сейчас большинство людей ищет этого наслаждения или блаженства в грубых чувственных удовольствиях. И Шрила Прабхупада говорил, что искать вот такого наслаждения, это все равно, что, скажем, люди самым высоким, возвышенным, так сказать, и самым сильным наслаждением в этом мире является секс или связь мужчины и женщины. Шрила Прабхупада говорит, попробуйте получить удовольствие, если вы занимаетесь сексом в пальто. Особенного удовольствия вы не получите. Почему? Потому что чувства ваши покрыты грубой вот этой вот оболочкой какой-то, которая мешает вам действительно насладиться. Точно так же, в общем-то, сейчас пытаюсь взаимодействовать с этим миром или постичь эту реальность через вот эту вот грубую материальную оболочку, мы не получаем истинного наслаждения. Истинное наслаждение гораздо выше и гораздо тоньше, и оно приходит к человеку, когда он избавляется от этого грубого покрытия или грубой обусловленности, грубой оболочки, которая покрывает его чувства. И процесс духовного познания, он как раз в этом и заключается. Путь духовного познания заключается в том, что мало-помалу вот эта грубая материальная оболочка перестает действовать на нас, и духовные чувства как бы выходят, освобождаются из-под гнета вот этой вот оболочки, начинают действовать и начинают взаимодействовать с духовной реальностью, а именно с Богом, и начинают видеть Его. И когда духовные чувства видят полностью, полностью освобождаются от этого покрова и видят вот эту вот полную, абсолютную духовную реальность, исполненную вечности, знания и блаженства, они обретают вот это истинное блаженство, к которому мы все стремимся. То есть, в общем-то, естественно, что с одной стороны, взаимодействие наших грубых материальных чувств с этим миром напоминает отчасти взаимодействие духовных чувств с духовной реальностью. Это параллельный процесс, однако глубина вот этого вот взаимодействия и сам опыт, который обретает живое существо в процессе этого взаимодействия, они очень сильно, разительно отличаются друг от друга. И, ну, ответ на ваш последний вопрос о том, что, собственно, что, есть ли параллель между этими двумя процессами? Да, параллель, безусловно, существует, и то, что вы сказали, это так. Алло? Алло? Да-да. Здравствуйте, Харе Кришна. Добрый день. Я слышу вас. Да, вот из ведических писаний известно, что за грешником в момент смерти приходят лимадуты, вот такие страшные жестокие существа, и человек их видит и испытывает как бы такой страх. Вот. И как вот такая информация сопоставима с исследованием доктора Моуди и со свидетельствами людей, переживших клиническую смерть, и утверждающих, что вот они страх не испытывали, а испытывали приятные ощущения необычные и радость, и полет по туннелю. И вот получается, или да, и они не видели лимадутов, и получается, или что-то одно из двух ложно. Или вот это самое смерть в ведических писаниях, или вот исследование Моуди. Есть еще третье объяснение этому. Третье объяснение, которое можно дать вполне естественно этому, то, что и то, и другое правильно, просто и то, и другое относится к разным случаям, к разным людям. И, собственно, если вы внимательно читали книгу доктора Моуди, там говорится, что все эти случаи, случаи клинической смерти, которые сопряжены с достаточно приятным переживанием и приятным опытом, или, по крайней мере, каким-то возвышенным и даже в какой-то степени духовным опытом, все они в большей или меньшей степени относятся к ну, более или менее благочестивым людям. Там же говорится, что, скажем, опыт самоубийц, переживших клиническую смерть, как правило, очень неприятный. И самоубийцы, как правило, вернувшись в этот мир, они никогда не пытаются покончить с собой еще раз, именно в силу того, что тот опыт, который они получили, он совершенно ужасен. Или в очень редких случаях они пытаются это делать. То есть... То, что испытывает человек в момент смерти, очень сильно зависит от того, как он жил. Если человек жил очень греховной жизнью, то, естественно, вот этот вот ужас и все сопряженные с этим явления, они будут у него. Он будет видеть ямадутов, он будет видеть все это. И в частности, я разговаривал с таким человеком, который пережил клиническую смерть и который видел ямадутов. И который подтверждает, что описание ямадутов, находящийся в Шримад-Бхагаватам, полностью соответствует тому, что он увидел. Более того, он видел не только, когда он находился в этом состоянии клинической смерти, в течение довольно долгого времени, он видел, как ямадутов, которые работали с ним, так в течение нескольких дней подряд, у него это довольно сложный опыт, который он пережил, но в течение нескольких дней подряд он испытывал это, вот, и находился в течение какого-то периода в состоянии клинической смерти, он видел, как ямадуты приходили за другой женщиной, лежавшей в соседней палате, и он видел, как они делали с ней то же самое. Она, правда, оставила свое тело полностью, а не пережила клиническую смерть, как он. Вот. Так что такой опыт есть, и одно другому не противоречит. А то, о чем говорит Моуди, это, как правило, случаи с людьми достаточно благочестивыми, которым дан был определенный урок. И они, получив этот хороший урок, возвращались, и жизнь их очень часто менялась в лучшую сторону, они еще в лучшую сторону, они посвящали себя какой-то религиозной деятельности, они действительно испытывали радость, какое-то освобождение, они шли вверх. Для человека, который идет вверх, для него это радостно, для человека, который идет вниз, деградирует и грешит, для него это ужасно и сопряжено с очень большими муками, и, в общем-то, все зависит от того, как мы живем и как мы себя ведем здесь. А у меня второй вопрос. Можно? Вот мы все-таки представим минуту. Вот. Я просто хотела рассказать о такой ситуации, в которой я нахожусь. Как-то очень привязана к живым эфирам. Вот. И очень мне нравится слушать ответы вот, и вопросы. Я очарована вашими выступлениями. Но недавно вот ко мне пришла такая мысль, что я вот нахожусь как бы на уровне всего лишь такой интеллектуальной акробатики, вот получая от всего этого тонкого наслаждения от ума, и вот привязываюсь к этому наслаждению, но все это никак не подводит меня к преданному служению, а наоборот уводит по другому пути вот такого бесплодного умствования. И я как бы вот застряла на уровне ума и уже пару лет нахожусь в таком состоянии, а вот сердце как бы остается закрытым для Бога. И вот теперь мне кажется, что вот блуждание в таких интеллектуальных дебрях просто уводит человека с умственного пути. И вот, ну, например, какая-нибудь темная с нашей точки зрения деревенская старушка, которой вот непонятен смысл таких слов, как карма, там, персональный, имперсональный аспект Бога, что вот эта старушка гораздо ближе подошла к Богу и постигла Бога, чем, может быть, большинство наших радиослушателей. И вот возможно ли порекомендовать такому человеку отказаться от живых эфиров, вот, от этого привязывания к такому, понимаете? Потому что вот, ведь варианты умственных упражнений, они настолько бесконечны, что можно этим заниматься всю жизнь и так ничего не достигнуть, как бы. Вот вы поняли мой вопрос? Да, понял. Вот, спасибо большое. До свидания. До свидания. Хари Кришна. В общем-то, строго говоря, если бы вы не положили трубку, мне нужно было бы задать вам другой вопрос. А почему, как по-вашему, вы поняли это? Поняли вы это только потому, что вы в течение 2 лет, я сам отвечу на него, так как вы трубку все-таки положили, а поняли вы это только потому, что вы в течение 2 лет слушали живые эфиры? И в этом, собственно, и заключается смысл процесса духовного постижения. Постепенно человек начинает осознавать свое реальное положение. Тогда как если бы он не слушал этого, то он никогда бы не понял своего истинного реального положения. И рассказы, которые ведут сейчас, разговоры, которые мы ведем сейчас с вами, здесь на радиостанции Кришналока, это не просто некое умствование. Безусловно, может быть, там есть какие-то элементы, или внешне оно напоминает некое умственное умствование, рассуждение, философствование, которое может препятствовать, но так как все это связано с Кришной, так как это все вертится вокруг него, все это Кришна-катха, рассказы о Кришне, и рассказы о Кришне обладают очень большой очищающей силой. И рано или поздно человек действительно начинает осознавать свое истинное положение, свое истинное «я», если он будет слушать рассказы о Кришне. И привязанность к таким рассказам – это самое высшее, чего можно достичь. Шримад-Бхагаватам, собственно, начинается с этого утверждения. Там говорится, что когда человек слушает о Кришне, он практически мгновенно может понять Кришну. Практически мгновенно, если он слушает о Кришне. Что может быть лучше этого? И дальше говорится «Шушрушок шрадананасья васудева татхаручих», что если человек делает что-то и при этом развивает привязанность к слушанию о Кришне и о рассказах, к рассказам о Кришне, о всем связанном с ним, то это является совершенством вообще любой деятельности. И что это должно быть результатом исполнения наших предписанных обязанностей. Что мы исполняем свой долг не просто ради самого долга, что в конце концов, если мы правильно, хорошо исполняем свой долг, мы должны развить в себе привязанность к рассказам о Кришне. Если мы развили, это значит, что мы правильно исполняли свой долг. Если мы не развили в себе привязанность к рассказам о Кришне, то никакого смысла во всех наших усилиях не было. Так что это не совсем правильно. Мысль, которая к вам пришла, это она свидетельствует о внутреннем духовном процессе, который идет у вас внутри. Но вывод, который вы сделали, он еще не совсем верный. Это очень здорово, вам очень повезло, что вы привязаны к рассказам о Кришне. Продолжайте слушать, и постепенно-постепенно вы будете понимать это все глубже и глубже, и привязанность к самому Кришне будет пробуждаться у вас. Может быть, какая-нибудь старушка, которая живет в деревне ближе к Богу, в этом нет ничего удивительного, она может быть ближе к Богу, но поймите, что она стала ближе к Богу, или она находится ближе к Богу, потому что она заслужила это какой-то своей деятельностью, какими-то своими благочестивыми поступками. Но для нас же с вами самый лучший способ приблизиться к Богу, в каком бы положении мы сейчас ни находились, мы можем находиться сейчас далеко от Бога, но самый лучший способ и самый быстрый способ приблизиться к Нему и в конце концов превзойти даже уровень этой старушки, это слушать постоянно о Кришне. И поэтому в Бхагаватам и написано в самом начале, опять же, во второй главе первой песни Шримад-Бхагаватам говорится, что слушание рассказов о Кришне само по себе является благочестивой деятельностью. Не нужно, все очень просто, не нужно огород городить, не нужно очень много чего-то делать, каких-то очень больших таких подвигов благочестивых. Достаточно просто слушать о Кришне, это само по себе благочестивая деятельность, которая очищает наше сердце от скверны материальных желаний. Алло? Да-да. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот если человеку дан большой талант, ученого или художника, и он реализует его, вот можно ли считать, что он действует по воле Божией? Это первый вопрос. И второй, связанный с ним. Если он работает бесстрастно, наслаждается только творческим процессом, нарабатывает ли он при этом карму? Угу. Спасибо. Мне положить трубочку? Можно? Как хотите. Спасибо. Талант, который есть у человека, должен быть реализован, и все то, что есть у нас, должно быть использовано, потому что это дар. И дар, который мы получили, нужно отдать. И если мы понимаем, кто дал нам этот дар, и кому мы обязаны существованием, наличием у нас этого дара, и стараемся реализовать этот талант, отдавая этот дар тому, от кого мы получили этот дар, то это самое лучшее и самое возвышенное применение этого. И, естественно, в этом не будет никакой кармы. Если же мы просто эгоистически используем этот дар ради того, чтобы так или иначе самому прославиться, то, естественно, что тут ничего хорошего от этого нет. В конечном счете все определяется степенью нашего бескорыстия. Чем более бескорыстны мы, тем лучше. И высшей степени бескорыстия можно достичь только в служении кому-то, и в частности в служении Богу. Следующая ступень – это служение людям. Или, опять же, самая высшая ступень – это служение людям, если мы понимаем, что они являются частицами Бога, и мы пытаемся их этим своим служением привлечь. Поэтому дар или талант, который у нас есть, нужно использовать для этого. Не для того, чтобы самому насладиться вот этим вот как бы экстазом, процессом творчества. Это неплохо, это может быть, это, в этом нет ничего плохого, это хорошо, это достаточно бескорыстная вещь, и это чистая вещь, но это все равно действие в гуне страсти. И постепенно-постепенно, если человек вот в таком состоянии творит и наслаждается этим процессом творчества, постепенно он сможет очиститься и сможет подняться до уровня благости, и у него появится желание использовать этот дар для служения кому-то. И в конце концов, если вот в этой такой альтруистической деятельности его сознание очистится, он поймет, что в конечном счете его дар предназначен тому, кто дал ему этот дар, а именно Богу, и будет использовать его в служении Богу. Это самый высший способ. Это объясняет Шрила Прабхупада в первой песне Шримад-Бхагаватам в одном замечательном комментарии. Он очень интересно говорит, что творение таких великих музыкантов, хотя они очень возвышены, они все равно находятся где-то на уровне гуны страсти. И там вот сам этот запал творческий, в котором охвачены такие люди, он выдает вот это вот присутствие или определенное влияние гуны страсти. И человек, но там же он говорит, что сама по себе гуна страсти вот в такой форме, она дает, как бы протягивает, является определенным трамплином к более высокому состоянию гуны благости. И гуна благости характеризуется знанием и счастьем, которое испытывает человек. И вот с этого состояния счастья и знания, к которому рано или поздно приходит вот такой чистый творческий человек, он может осознать свое предназначение как слуги и попытаться служить кому-то, и в конце концов может понять, что он должен служить Богу. Алло. Да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Харе Кришна. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, в ведической литературе описываются случаи, когда во время клинической смерти душа выходила из тела и видела его со стороны? Разумеется, в Шримад-Бхагаватам, например, описан случай Аджамилы, когда не просто душа выходила из тела, когда ее вытащили Ямадуты, и он видел свое собственное тело со стороны. Это тоже была клиническая смерть, потому что Аджамила, эта история описана в шестой песне Шримад-Бхагаватам, и довольно скоро она будет опубликована. Аджамила, выйдя из тела, вернее, будучи вытащен из тела, явился свидетелем разговора или ссоры, завязавшейся между Ямадутами и Вишнудутами. Вишнудуты настаивали на том, что он безгрешен, потому что он произнес в момент смерти святое имя, а Ямадуты настаивали на том, что он грешник и что ему надлежит попасть в ад. Все это время Аджамила как бы находился в состоянии клинической смерти. И родственники думали, что он находится в глубоком состоянии комы. И потом, после того, как эта ссора завершилась, и Вишнудуты победили и настояли на том, что ему не пора уходить в ад, он в течение еще довольно долгого времени находился в коме, и за это время он внутренне как бы раскаялся, шел процесс его внутреннего очищения. Так что вот это такой типичный случай клинической смерти, описанный в шестой песне Шримад-Бхагаваты. А вот если обычные люди выходят из тела, то чем они смотрят на тело и на этих ямадутов? Это интересный вопрос, чем они смотрят. Дело в том, что они, выходя из грубого тела, остаются в своем тонком теле, теле ума и разума. И сам по себе ум, видимо, обладает какой-то способностью видеть. Теперь, как это все происходит, мне трудно сказать, я никогда из тела не выходил. И я даже думаю, что те, кто выходили из тела, они тоже не смогут это объяснить. Просто они видят. Чем видит, как видит, это другой вопрос. Но очевидно совершенно, что глаза не являются единственным способом или источником видения. Глаза скорее как бы это очень ограниченный канал, через который мы видим этот мир. Глаза – это что-то вроде, если мы находимся в подводной лодке, да, и у нас есть такой перископ, который выглядывает куда-то на поверхность, и мы через этот перископ озираем мир над водой. Так это не значит, что мы, если мы сами выйдем из подводной лодки, то мы не сможем озирать этот мир, потому что у нас нет перископа. Наоборот, перископ, он скорее ограничивает наши возможности увидеть этот мир, потому что это просто очень такое узкое приспособление для обзора. Тогда как истинное видение открывается человеку, когда он выходит из подводной лодки и может непосредственно контактировать с этим миром. Точно так же и тут, выходя из тела, мы не лишаемся возможности созерцать этот мир, а наоборот, эти возможности расширяются. Как ведические писания объясняют слепоту человека, даже если глаза целые? Что-нибудь говорится об этом? Слепота человека, так же, как и любой другой дефект чувственный, вызывается поражением определенной области мозга, который не может воспринимать сигналы, поступающие от данного органа чувств. Если сам орган чувств нормальный, но, тем не менее, человек слеп, это значит, что определенная часть мозга просто поражена, вот и все. И ум, который, собственно, считывает эту информацию, находящуюся в мозгу, интерпретирует ее, лишен возможности эту информацию считывать. А тонкие чувства, они связаны с мозгом, да? Да, разумеется. Они связаны относительно, то есть ум связан с мозгом, ум находится рядом с мозгом, и он как бы считывает вот эту информацию, собственно, в самом мозгу, интерпретирует ее. Скажите, пожалуйста, чувства притягиваются к объектам чувств на тонком уровне? Чувства построены таким образом, что они как бы по форме соответствуют объектам чувств. Точно так же, как, скажем, если что-то очень-очень точно соответствует по форме, то оно как бы оно вот идеально входит одно в другое. Точно так же объект чувств, например, запах, само чувство, оно по форме, наш нос, так сказать, идеальный нос, не конкретный грубый нос, а вот этот вот нос, чувствующий нос, сам орган чувств на тонком уровне, он по форме идеально соответствует этому объекту, и их комбинация, она представляет собой вот такое идеальное законченное целое. Поэтому, соответственно, они притягиваются друг к другу, у них есть определенное сродство, и это происходит, естественно, на тонком уровне, но и на грубом уровне эта привязанность тоже существует. Нам нравится вдыхать приятные запахи какие-то, нам хочется вдыхать, нос хочет нюхать. Обязательно, чтобы у объектов чувств были тонкие тела? Объекты чувств сами по себе. На санскрите объект чувств называется матра. Матра само по себе это понятие, если подумать над этимологией этого слова и над глубинным смыслом этого слова, это тонкое понятие объекта чувств. Когда говорится об объекте чувств, не имеется в виду грубые вот творения, не имеется в виду стул, не имеется в виду стол, не имеется в виду еще что-то такое, не имеется в виду конкретное там блюдо какое-то, имеется в виду именно вот это вот тонкое качество материи, которое стоит за всем этим, запах, форма и так далее. Вот. Не имеется в виду конкретика вот этого мира, а именно тонкое качество, которое стоит за этой конкретикой. Большое спасибо. Еще скажите, пожалуйста, что ждет самоубийцу, который в момент смерти думал о Кришне? Ничего хорошего. Почему? Потому что самоубийство – это греховный поступок, и человек, когда он грешит, даже если он думает о Кришне, это оскорбление. И человек ни в коем случае не должен оскорблять, и кроме того, далеко не факт, что он сможет думать о Кришне. потому что это слишком такая трагическая, слишком ужасная вещь, которую человек делает. Представьте себе, он кончает собой, он, как, по-моему, тот же самый Моуди говорит, что самоубийство — это все равно, что мы получили нечто очень ценное. И вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что Он дал нам это необычайно ценное человеческое тело, с помощью которого мы можем достичь высшей цели жизни, мы швыряем Ему это назад и говорим: нам не нужно это, мы не хотим этого. А если он не может больше пережить разлуку с Кришной? Ну, это далеко не такой распространенный случай, чтобы о нем стоило говорить по радио. Ладно, большое спасибо, до свидания. До свидания. Хари Кришна. Алло. Да. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Добрый вечер. Хари Кришна. У меня два вопроса. Вот первый вопрос. Кришна, он всегда доволен своим материальным творением? Или вот, может быть, ну, у него бывает, как чем-то он недоволен, и в процессе там он может что-то подкорректировать, или после очередного разрушения там он вообще хочет что-то заново переделать, то, что, чем он... Кришна совершенен. Кришне не нужно, он не совершает ошибок. Ему не нужно корректировать. Это мы с вами, мы делаем что-то, нам не нравится, мы ломаем все, делаем снова, пытаемся подкорректировать это, делаем более совершенную модель. Сначала делаем одну модель автомобиля, потом другую, потом третью, потом четвертую, доводим это постепенно до совершенства. Кришна уже совершенен. Он с самого начала делает мир совершенным, и он дает совершенные законы, которые совершенным образом управляют этот мир. И сам Кришна не имеет и не хочет иметь ничего общего с этим миром. Он знает природу этого мира. И он всегда доволен по определению, потому что он всегда находит удовольствие в своей внутренней энергии. Этот мир, управляем его законами, опосредованно. И Кришна вмешивается в дела этого мира только в том случае, когда необходимо его вмешательство, когда есть вот это вот желание чистого преданного, так или иначе призвать Кришну в свою жизнь или в жизни других людей. Во всех остальных случаях Кришна поручает своим законам материальной энергии управляться с этим миром, и они вполне способны это сделать. Спасибо. Второй вопрос у меня такой практический. Вот в связи с произнесением Махамантры, которую по утрам в 6:30 передают, вот Прабхупада, он повторяет. И вот я все время удивлял, что у меня, когда я повторяю следом за Прабхупадой, у меня получается больше количество кругов, чем когда я сама, вроде бы, с таким же темпом, но меньше. И потом я вот решила прослушать, и что я услышала, что Прабхупада, он вот только в нескольких местах, где он полностью повторяет Махамантру, а в основном он ее повторяет как бы в сокращенном виде. То есть он так повторяет: Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна. И хари-хари у него отсутствует, у него потом идет опять хари-рама, хари-рама, рама-рама, опять два хари-хари отсутствует, и начинается хари-кришна, вот так вот. То есть четыре хари у него отсутствует. Ну, может быть, вы просто не очень... Нет, я очень внимательна, я специально, потому что я не сразу это даже поняла. Так или иначе... Я и хотела узнать, это возможно таком повторять тогда и, может быть, и самим в таком сокращенном? Это быстрее получается. Нет. Я думаю, что тут просто, может быть, некая ошибка, или Шрила Прабхупада очень быстро произносит эти два хари. Ну, я еще раз послушаю, а вы тоже вот, ну, просто ради интереса послушайте. Хорошо. Спасибо, всего доброго, Хари Кришна. До свидания. Мне принесли три вопроса, которые задали наши радиослушатели из Петербурга. Я сейчас отвечу на их вопросы. В чем разница между грехом и кармой? Грех – это очень специфическое понятие. И грех – это, грубо говоря, плохая карма. Вернее, действие, которое приводит к плохой карме, к плохим последствиям. Тогда как карма может быть хорошей и плохой, может быть благочестивое действие, которое порождает карму, хорошую карму, которая будет определять наше счастье в будущем. Грех же всегда определяет несчастье или страдание, на которое мы обрекаем себя, либо в этой жизни, либо в какой-то одной из будущих жизней. Но то, что последствия греха будут всегда печальны и губительны, в этом нет никакого сомнения. Тогда как Карма, это, строго говоря, она может приносить материальное счастье. Но по большому счету разницы нет. Потому что и хорошая, и плохая карма, как говорит Господь Чайтанья, и хорошая, и плохая карма, и так называемое добро и зло этого мира, хорошее и плохое этого мира, все едино, потому что все это притягивает, привязывает нас к этому миру. И высшая цель – вырваться из этого мира. Так что карма, она плоха по определению. Как передается карма от одного живого существа к другому? Известно, что цари, врачи, астрологи принимают на себя карму своих подопечных. Как ее можно нейтрализовать? Кришна говорит в Бхагавадгите в 4 главе, что хитросплетение кармы понять очень трудно, что практически невозможно понять, каким образом действует закон кармы и как карма, собственно, происходит. Это очень тонкие последствия, тонкие как бы формы. Но до определенной степени понять это можно, или, по крайней мере, это можно испытать на себе. Если мы действительно вступаем в какие-то отношения с человеком, то эти отношения, они также подразумевают определенный обмен нашей с ним кармы. Любой канал взаимодействия, который у нас возникает, если мы берем чего-то от человека, то одновременно он берет что-то от нас. В частности, говорится, что царь, если он взимает налоги, то вместе с этими налогами и не защищает своих подданных, то вместе с этими налогами он принимает их дурную карму. Вот. И наоборот, если царь защищает своих подданных, то он получает хорошую карму от своих подданных. То есть есть определенный процесс взаимодействия. Царь берет что-то, и, соответственно, он также что-то отдает взамен или получает вместе с этим в нагрузку дурную карму. Точно так же и врач, или астролог, или еще кто-то. При этом два человека вступают во взаимодействие. И эти законы, законы, которые регулируют эти взаимодействия, они достаточно тонкие. И если я беру что-то от человека, то он берет что-то от меня, или он что-то дает мне как бы в нагрузку к тому, что я от него беру. И наоборот, если я даю что-то человеку, то, соответственно, он может дать что-то хорошее мне, или наоборот, давая что-то человеку, я отдаю также что-то плохое вместе с этим. Как вот я приводил пример относительно домохозяев, которые кормят саду или святых. Они дают саду, они дают им хорошую пищу, но вместе с пищей они дают им также свою плохую карму. Как это происходит? Не знаю, но это происходит, это несомненный факт. Кто может изменить или сжечь нашу карму, кроме гуру? В Гите говорится, что карму дотла сжигает знание. Трансцендентное знание, которое раскрывается в сердце живого существа, обладает этой способностью. Оно может уничтожить карму. И это знание, по мере того, как оно раскрывается, оно обладает вот этой вот способностью. Оно сжигает всю карму, накопленную за прошлые жизни, помимо кармы, которая уже проявилась, которая уже дала плоды в виде этого тела и в виде сопутствующих каких-то кармических последствий в этом теле. Вся остальная карма, еще не проявленная, сжигается. И говорится, что именно гуру как бы сжигает всю карму, именно потому что гуру дает нам это знание. Если вы каким-то образом, каким-то чудом можете получить знание по-другому, не через гуру, то вы сможете тоже избавиться от своей кармы. Но так как естественный процесс обретения духовного знания происходит в процессе вот взаимодействия между учеником и духовным учителем, когда ученик служит, и в обмен на это гуру дает ему духовное знание, раскрывающееся в его сердце, то, в общем-то, гуру является тем самым единственным, который может избавить нас от кармы или сжечь ее. Алло? Алло? Да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Харе Кришна. Харе Кришна. У меня необычная просьба, Владимир Михайлович. Если можно, первую мантру Ишопанишад. Прочтите так, как ее надо читать. Ом Пурнама Дам Сарвам. Иша Васим Идам Сарвам. Яд Кинча Джагат Тем Джагат. Тене Тек Тене Бунджитага. Магридхах. Магридха. Касья Свидханам. Касья Свидханам. А благодарение на последнем. Дханам. Дханам. Ишавасьям мидам сарвам яткинча джагатям джагат тена тяк тена бунджитаха магридха касья свидданам. Спасибо. Второй вопрос. Гуны персонифицированы в, так сказать, вот в этой системе знания? Олицетворением гун материальной природы являются три гуна-аватары, а именно Вишну, Шива и Брама. То есть все они же сами? Да. В отличие от Мойр, которые в Эллинском. Нет, да. Понятно. И третий, не такой уж гипотетический случай был, когда самоубийца думает о Кришне. Ибо сказано, ежели в твоем присутствии поносят преданного, а ты не можешь ничего сделать, умри. Случаи такие есть, это факт. И предписания достаточно суровые тоже существуют. Но в частности, в законах Ману, которые я недавно читал, говорится, каким образом можно избавиться от тех или иных грехов. И некоторые грехи такие тяжкие, что, скажем, законы Ману предписывают, что для того, чтобы избавиться от последствий этого совершенного греха, нужно выпить раскаленного топленого масла. Очевидно, что это смерть, самоубийство. Но при этом законы Ману говорят, что вот такая, когда человек как бы искренне раскаивается в сердце своем от того, что он совершил этот грех, и совершает при этом вот таким образом самоубийство, он очищается от последствий этого греха, приходится в это верить, как это ни странно, ну, вернее, как это ни трудно нам себе представить. Вот. Но в целом это скорее все-таки исключение, чем правило. Обычно же люди сейчас уходят из жизни добровольно. Я говорю просто о вот этом не таком уж гипотетическом случае. В принципе, он возможен. Возможен. Возможен. Возможен. Да, и еще я что-то хотел очень спросить. Да, вылетело. Но, да, вот я хочу спросить, вот. Первая мантра, она совершенно удивительная и всеобъемлющая. Можно ли ее для собственного, так сказать, вдохновения повторять? Разумеется. Потрясающе. Разумеется. Ну все тогда. Спасибо. Всего хорошего, до свидания. Хари Кришна. Да? Хари Кришна. Хари Кришна. Я хотел такой вопрос. Вот о сатвах. Значит, если мы знаем, что как-то поведение божественное, это соотносится с вишну-сатвой. Проявление, ну, уже как-то души, это джива-сатва. Вот есть промежуточные, которые мне непонятны. Это гуру татва и шакти-авеша аватара татва. Вот вы не могли бы пояснить, вот какое их положение и как вообще человек может соотнести, вот тот или иной пророк относится к какой татве? Тут скорее некая терминологическая путаница, потому что слово «татва», как и большая часть санскритских слов, имеет множество значений. И когда мы говорим о вишну-татве или джива-татве, то в данном случае «татва» означает определенная категория. И имеется в виду, что души или живые существа имеют, делятся на несколько принципиальных категорий. В частности, есть вишну-татва, это категория Бога, то есть вот категория живого существа, которое относится к категории Бога, живые существа, которые относятся к категории Бога. Джива-татва – это обычные живые существа, которые относятся к категории душ, способных попасть под влияние материальной энергии, занимающих промежуточное положение. Помимо этого, есть еще две других татвы, то есть две других категории, принципиально иных, отличающихся как от вишну-татвы, так и от джива-татвы. Это отдельная татва, относящаяся к Господу Шиве. Шива – это особая категория, потому что он не является дживой, но он и не является вишну. Это особая вишеша, особая совершенно категория. Это шива-татва. И есть шакти-татва. Шакти-татва относится как бы... Это тоже живые существа, но это живые существа, которые не подвержены падению. Например, гопи Вриндавана относятся к этой категории живых существ. Они не являются джива-татвами в полном смысле этого слова, потому что они никогда не могут пасть, тогда как джива-татва по определению занимает промежуточное положение и может находиться под влиянием одной или другой энергии. А что же касается гуру-татвы, то в данном случае слово «татва» употребляется в другом смысле. Слово «татва» в данном случае означает истина или природа, сущность. И гуру-татва, когда говорится о гуру-татве, имеется в виду просто вот это вот, скажем, абстрактное понятие «гуру». Абстрактная, в большей или меньшей степени абстрактная категория гуру. Иначе говоря, гуру не принадлежит какой-то отдельной татве, какой-то отдельной категории живых существ. Это особое положение, что ли, которое занимает человек. И когда говорится о гуру татве, имеется в виду вот это вот, ну что ли, истина о гуру или... Как это сказать? Концепция гуру, скажем так. Гуру-татва – это просто концепция гуру, представление о том, кто такой гуру и какие души могут выполнять роль гуру. При этом роль гуру могут исполнять как джива-татвы, так и вишну-татвы, так и шакти-татвы, так и шива-татвы. Души совершенно любых категорий могут играть роль гуру в зависимости от того, от конкретных ситуаций. Они могут приходить сюда и эту роль играть. Но гуру-татва не подразумевает особой вот категории души. Вот. Что касается шакти-авеша-аватары, татвы, то такого вообще нет. Есть шакти-авеша-аватары. Шакти-авеша-аватары – это дживы, наделенные определенной шакти или энергией, тем или иным аспектом энергии Бога. Поэтому их называют аватары, так как они имеют часть вот природы Бога, что ли. Но сами по себе они являются живыми, просто индивидуальными живыми существами. И это тоже не отдельная татва, не отдельная категория. Это просто живые существа, наделенные энергией Бога для исполнения той или иной миссии в этом мире. А как тогда понять, вот, когда человек ориентируется на учение того или иного основателя религии или просто конкретного учителя, которого он слышит сейчас, отличить, какой даты вот относится тот или иной учитель? А это не так важно. Потому что не так важно, к какой татве относится учитель. Важнее, чем он учит. Если он учит татве, как говорится в Бхагавадгите, «Тадвиди пранипатена парипрашнена савая упадакшьянти тегьянам ганина статва даршана». Там используется то же самое слово «татва даршана». Гуру должен быть «татва дарши», то есть гуру должен видеть истину. В данном случае слово «татва» означает «истину». И если гуру какой бы татве, то есть категории он не относился, видит татву, то есть истину, и излагает эту истину, то он является настоящим гуру, и за ним можно идти и нужно идти. Совершенно не важно, к какой категории живых существ он относится, потому что истина одна. И если он излагает эту истину, то он является гуру, а за любым гуру можно идти. Он может вывести вас к этой истине. Алло? Да. Здравствуйте, Геннадий. Добрый день. Вот, у меня два вопроса. Один по ходу у меня возник. В отношении кармы, которую берет на себя гуру или врач, или кто-нибудь. Угу. Вот насколько я понимаю, карма, смысл кармы в его в законе, в этом, в его непреложности. Угу. То есть это как бы инструмент, скажем, обучения, инструмент эволюции. Угу. Да? И если этот человек, карму которого кто-то на себя взял, не расхлебал это все, то получается, что он не будет эволюционировать, или этот итог он все равно должен будет в другом случае в каком-то пройти. Вы хотите сразу задать второй вопрос или как? Ну, давайте задам. Вот. А второй вопрос, нет? тоже вот недавно был задан вопрос по радио в отношении калки аватара. И как будто, так сказать, Агни-йога считает, что это будет женский, в женском облике аватар. Но ведущий даже рассмеялся. И вот в связи с этим у меня вопрос такой. Каким образом вообще определен пол Кришны? Каким критериям? Где это? Вот. И по ходу, может быть, вообще самый интересный вопрос. По ходу, почему именно сексуальные отношения людей являются основным препятствием на пути духовного развития? Хорошо. Спасибо, я положу трубку. Что касается кармы, то, как я уже сказал, законы кармы, все тонкости закона кармы никто не может понять, потому что это слишком сложная система. И действительно, закон кармы – это механизм для того, чтобы учить живые существа. Но не нужно забывать о том, что живое существо может научиться, не обязательно даже испытав какие-то последствия этого. Например, живое существо может раскаяться в содеянном злодеянии. И это именно как раз то, чего, собственно, закон кармы и добивается от него. И раскаявшись в содеянном злодеянии, оно может попытаться совершить какое-то покаяние, которое бы загладило совершенное преступление. И могут быть разные формы покаяний. Например, если человек, скажем, заболел в результате злоупотребления какой-то неправильной пищи, это, безусловно, грех. Когда мы употребляем в пищу то, что мы не должны употреблять, это грех. Он идет к врачу, и врач говорит ему: постись, и таким образом ты сможешь избавиться от последствий своего греха. И человек постится, избавляется от последствий своего греха, ему не обязательно, собственно, испытывать все страдания, которые сопряжены с этим. Он может добровольно наложить на себя какие-то страдания в виде поста. Или он может добровольно, или он идет к астрологу, например, и астролог говорит ему, что чтобы избавиться от той или иной кармы, тебе нужно дать такое-то количество денег, пожертвовать бедным, нищим, подарить кому-то еще что-то, покормить там бродячих собак или птиц, и еще что-то. Это все способ избавиться или нейтрализовать свою карму. И таким образом человек тоже учится. Он учится, как ему избавляться от своей кармы, и он учится не зарабатывать эту карму снова. Так что все эти способы или все эти механизмы, предусмотренные, существующие, действующие в этом мире, они все равно учат человека. Когда человек совсем глупый, они учат его просто потому, что с ним что-то случается. Когда он немного умнее, они учат его, давая ему возможность избавиться от неприятных последствий с помощью того или иного действия, и учат его не совершать это действие вновь, которое привело изначального греховного действия. Вот, собственно, и все. Так что тут все очень просто. Инструмент, то есть задача закона кармы все равно исполняется. Что касается пола Кришны, то говорится, что, собственно, весь этот мир состоит из двух начал, мужского и женского начала. И женское начало, оно проявляется в этом мире в качестве энергии, а мужское начало – это как бы носитель или обладатель этой энергии. Шакти, шактимана, беда. Шакти на санскрите значит энергия. Шактиман – это носитель энергии. И теология ведическая утверждает, что шакти имеет женскую природу, а носитель энергии, пуруша, имеет мужскую природу. Точно так же два других фундаментальных понятия или фундаментальных начала ведической философии – это пуруша и пракрити. При этом пракрити, природа, имеет женскую природу, пуруша, Бог или сознание имеет мужскую природу. И Кришна, будучи как бы изначальным проявлением этого мужского начала, начала пуруши, безусловно, является мужчиной. Все остальные по отношению к нему являются, имеют женскую природу. Все остальное есть его энергии. Он же есть пуруша. И, собственно, задача Пуруши, вернее, смысл его деятельности, его как бы функция Пуруши – наслаждаться. А задача энергии – доставлять наслаждение. И вот этот вот мужской принцип в природе – это принцип наслаждающегося. В этом смысле все мы, неважно в каком теле мы находимся, а в теле мужчины и в теле женщины, так как мы хотим наслаждаться здесь энергией Кришны, мы имитируем Пурушу, мы подражаем Пуруше здесь. Это может быть и мужчина, и женщина, но тем не менее мы пытаемся изображать Пурушу, так как по внутренней своей природе мы все, и мужчины, и женщины, относимся вот к этой категории прокрити или к категории женского начала, обязанность которой доставлять удовольствие Пуруше или мужскому началу Кришне. Так что с полом Кришны все ясно, не нужно изучать его вторичные половые признаки или еще что-нибудь, чтобы его определить, не говоря уже о первичных. Он по определению является изначальным Пурушей, то есть изначальным мужчиной. Что касается третьего вашего вопроса относительно того, почему именно сексуальные наслаждения являются таким препятствием к постижению духовной истины, к постижению Бога, то это тоже понятно. Собственно, каким образом мы можем испытывать сексуальные наслаждения? Сексуальные наслаждения можно испытывать только в том случае, если мы отождествляем себя с этим телом. Только тогда, когда я отождествляю себя с этим телом, я могу получать от этого удовольствие. Причем, чем более полно, безоговорочно, абсолютно я отождествляю себя с этим телом, тем более полно будет удовольствие, которое я от этого получил. И, в общем-то, это относится ко всем удовольствиям, но прежде всего и в самой большой степени именно к сексуальным удовольствиям. Для того, чтобы понять свою духовную природу, я, собственно, должен отрешиться от представления о том, что я есть это тело, и как только я отрешаюсь от представления о том, что я есть это тело, сразу же все мои удовольствия, они куда-то пропадают. Занимаясь, что ли, вот этим вот всем, то есть погружаясь в эти чувственные удовольствия, человек как бы подтверждает своими действиями тот факт или свою решимость отождествлять себя с этим телом. И подтверждая свою решимость отождествлять себя с этим телом, он лишает себя возможности осознать более возвышенную истину, то, что он не есть тело, то, что он душа, то, что он вечный слуга Бога, который находится с ним в вечных отношениях. И изначально душа находится вот в этих любовных отношениях с Кришной, любовных духовных отношениях. Но то, что есть самое высшее в духовном мире, так как материальный мир является отражением духовного мира, здесь в материальном мире это является самым низшим и самым, как бы, самой такой деградацией. И, собственно, опять же, возвращаясь к вашему второму вопросу, именно в своих сексуальных отношениях мы больше, в самой большой степени имитируем вот этого вот наслаждающегося, то есть пытаемся изображать из себя, брать на себя вот функции Пуруши или наслаждающегося здесь. И до тех пор, пока мы будем имитировать Бога здесь, занимаясь всем этим, мы никогда не сможем осознать или понять, реализовать свое истинное положение и свое истинное место. Поэтому очень естественно, что для того, чтобы занять свое естественное положение, мы должны прекратить имитировать Бога и занять свое реально в нашей деятельности практически свое естественное положение, служа Ему. Алло? Алло. Да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимирда. Да. Можно включиться, да? Включайтесь. Владимирда, вот два примечания, вы позволите? Пожалуйста. Вот вы, у вас очень хорошие были вот два ваших вечера, вот, и хорошие были вступления, но потом они не имеют развития, потому что люди спрашивают про лук, про чеснок. Владимирда, вы слышите, да? Да-да, слышу. Я бы хотел, чтобы вы как-то ограничивали. Скажем, вот вопрос, давайте касаться вот то, что я сделал, так сказать, вводную часть. И потом один вопрос, как говорится, посторонний. Вот вы бы все-таки жестче управляли, как говорится, наслаждались, чтобы вы этой передачей, как говорится, управляли. Понимаете? Иногда. Я четко выражаюсь, да? Вы четко выражаетесь. Вот. Второе примечание, если позволите. Вот сейчас почему-то начали называть фамилии, имя, отчество ведущих. Я так уже привык к этим Сучару даст, Одинак даст, и вдруг обратно вернулась эта самая фамилия, и, видимо, это связано с этим законом, что ли. Вы что-то боитесь? Я думаю, что скоро надо будет еще такое, тип нордический, выдержанный, и в порочащих связях не замечен. Зачем это сейчас вот вернули, это самое, как фамилия? Ну, это вот два примечания. А вопрос такой, значит, я сегодня слушал вашу лекцию вот насчет четвертой главы, четвертой песни Бхагавад-гиты. И там очень-то, ну, такие интересные, так сказать, построения, мысли, и вы так это восторженно комментировали. Но у меня вот родилась такая мысль, ну, может, нехорошая, но вот чисто документально. Вот раньше в Ведах эти мысли не появлялись, вот там Брихаспати или кто там Патанджали, и, хотя говорят, что Бхагавад-гита, но она же появилась как-то хронологически в каком-то времени, понимаете? Вы поняли вопрос? Да? Понял, да. Хорошо, тогда пару замечаний относительно ваших замечаний. Может быть, действительно было бы интереснее, если бы вопросы действительно касались только темы вступительной лекции или вступительной беседы. Но, в общем, я думаю, что было бы не совсем справедливо требовать этого, потому что это бы сильно ограничило количество вопросов. С одной стороны, с другой стороны, для этого нужно заранее объявлять тему этой беседы, чтобы люди могли подготовиться. Тем более, что, в общем-то, они даже не смогут толком подготовиться, потому что многое из того, что они услышат, будет достаточно неожиданным, и они не сразу смогут задать какие-то вопросы. Это было бы интереснее, но я не думаю, что нужно очень жестко и последовательно проводить эту политику. Что касается второго вашего замечания, то причина, по которой мы решили как бы альтернативно именовать себя то так, то так, другая, она никак не связана с законом или с нашим комплексом неполноценности. Нет, не в этом дело. Но просто некоторым людям, особенно тем, кто включает наше радио в первый раз, достаточно сложно и непривычно слышать все эти имена. И им очень трудно как бы понять, кто же стоит за этим именем. И им гораздо легче пользоваться обычными именами. И, в общем-то, исходя из этого, мы решили пользоваться в некоторых случаях для тех, кому удобно, вот этими именами. И многие люди с благодарностью отнеслись к такому решению. Просто потому что, в общем-то, мы как бы не должны навязывать особенно людям какие-то свои правила игры. С одной стороны, я тоже больше привык к тому, чтобы меня называли Вадинатом, а не Вадим Михайловичем. Но если кому-то больше нравится называть меня Вадим Михайловичем, то ничего страшного в этом нет. Что же касается вашего вопроса относительно четвертой главы Бхагавад-гиты, то ответ на него дает сам Кришна. И он говорит, что в первый раз я поведал эту науку, многие миллионы лет тому назад Богу Солнцу Вивасвану, и многие праведные цари жили в соответствии с этой наукой, правили своими подданными в соответствии с этой наукой, и они как бы управляли этим миром в соответствии с законами, которые я рассказал Богу Солнцу Вивасвану. И более того, он говорит Арджуне: Арджуна, ты присутствовал при этом тогда же. Так что сама по себе наука эта существовала испокон веков, и дальше Кришна говорит, но потом с течением времени наука эта была утрачена, потеряна. И отражения, как бы осколки этих истин, они разбросаны в различных ведических писаниях, то тут, то там. Но Бхагавад-гита уникальна тем, что она дает в очень сжатой, в очень краткой форме практически полный обзор всех истин и дает возможность как бы получить очень целостное представление о том, что говорится в Ведах. Скажем, есть Бхагавад-гиту иначе называют Гита-панишат, что значит ее приравнивают, возводят до ранга Упанишат. Всего есть 108 Упанишат, и Упанишады написаны на очень сложном философском языке. Там разбираются масса сложнейших философских истин и понятий. И сам материал этот огромный. Одна Брихадараньяка Упанишада занимает там несколько томов. Вот есть маленькие Упанишады, как, скажем, Мыши Упанишад, она относительно небольшая, всего несколько стихов, но есть гигантские Упанишады, есть Упанишады среднего размера. Но Гита на относительно небольшом пространстве, всего в 700 стихах, описывает практически все основные идеи и понятия ведической философии, все то, что разбирается подробнейшим образом в Упанишадах, и дает исчерпывающее описание всего этого, достаточное для того, чтобы человек понял основной вывод Бхагавад-гиты, который Кришна формулирует в последнем стихе 9 главы Бхагавад-гиты, и потом возвращается к нему в 18 главе Бхагавад-гиты, говоря, что «думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне, и таким образом ты наверняка придешь ко мне». Алло? Харе Кришна. Харе Кришна. Осталось ли время на вопрос? Да, давайте я попробую. Вот Кришна был старшим, и Юдхиштхира сказал, крикни, Дрони, что не слон погиб, а сын. Юдхиштхира, возьми да крикни. Хотел добавить, что слон, а Кришна ревом рака не заглушил. И Юдхиштхира совесть болела. То есть любой солдат, хотя имеет право во время войны поступать жестоко, но если он злоупотребит, то у него на сердце будет плохо. Так вот, вы вроде бы сказали, что ответственность берет хозяин. Но любой слуга, наверное, должен ориентироваться по месту. И, наверное, вот Кришна всего лишь и проверил, как Юдхиштхира ориентируется. Объясните, пожалуйста. Спасибо. Да, это знаменитый эпизод. И для тех наших слушателей, которые не знают, о чем идет речь, я должен, наверное, буду сказать. Этот эпизод связан с гибелью Дроначарьи. Дроначарьи в один из дней битвы на Курукшетре сражался так доблестно и так смело, что он начал уничтожать и почти уничтожил половину армии пандавов. Причем он при этом нарушил все законы ведения войны, потому что он обрушивал божественные астры или божественное оружие на обычных людей, тогда как по законам, по правилам ведения войны, употреблять божественное оружие можно было только против людей, которые сами обладали этим секретом божественного оружия, ни в коем случае не на обычных людей. И тем самым он уже подписал себе смертный приговор, потому что это слишком большое прегрешение и преступление. Он сам, Дроначарья, явился причиной гибели многих и многих миллионов людей. И Кришна сказал, ты должен что-то делать. Единственный способ так или иначе расправиться с Дроначарьей, сильнее его никого здесь нет. Единственный способ расправиться с Дроначарьей, это заставить его сложить оружие. И единственное, ради чего ты сможешь заставить его сложить оружие, это если ты скажешь, что его любимый сын погиб. Поэтому отправляйся, убей его слона, вернее, убей слона по имени Ашватхама, которого звали так же, как сына, и потом подойди к Дроначарье и скажи, Ашватхама убит, мертв. И Бима, он с огромным удовольствием исполнил приказ Кришны, он пошел, он убил слона, и потом Кришна знал, что Дроначарья поверит только Юдхиштхире. Юдхиштхира отличался тем, что никогда не лгал. И Кришна заставил Юдхиштхиру приблизиться к Дроначарье и сказать, Ашватхама мертв. При этом Юдхиштхира добавил «слон», он не удержался от этого, но Кришна заглушил это звуком своей рахвины, как вы сказали. И дальше, после того, как, собственно, закончилась битва на Курукшетре, после того, как пандавы отпраздновали, правили свой срок в царстве, когда Юдхиштхира, собственно, ушел в другой мир, то на какое-то короткое мгновение он попал в ад. И разные люди по-разному объясняют это. Одни объясняют то, что он попал в ад за эту единственную ложь, единственный грех, который он совершил в своей жизни. Другие же, в частности, Ачарьи Вайшнавы, говорят, что грех Юдхиштхиры состоял не в том, что он солгал, а в том, что он мгновение колебался, стоит ли ему делать то, что говорит ему Кришна, или не стоит ему делать. Так что, действительно, этот поступок Юдхиштхиры, он вызывает определенные, как бы, толкование в его интерпретациях. И, в общем-то, вот это второе толкование относительно того, что именно его колебание было грехом, а не то, что он солгал. Именно его недоверие к Кришне, то, что Кришна не знает, что он делает, то, что Кришна так или иначе поступает несправедливо. Вот именно это было его грехом. Это представление есть очень последовательное и очень логический вывод из всего того, что мы знаем, как из Бхагавадгиты, так и из жизни Юдхиштхиры. Юдхиштхира был величайшим преданным Кришны. И он знал, что Кришна является Богом. Он знал, что, будучи Богом, Кришна непогрешим. Он знал, что, собственно, все то, что он говорит, нужно делать, потому что слово его является законом. И тем не менее он заколебался. Тем не менее он был слишком привязан вот к этим представлениям о хорошем и плохом, о праведности и неправедности. И он с тяжелым сердцем совершил этот поступок, вместо того, чтобы сделать это в полном знании того, что Кришна плохого никогда не сделает. И за это, соответственно, он потерпел наказание. Так что, если мы действительно знаем, кто такой Кришна, и действительно исполняем его волю, то можно не сомневаться в том, что мы всегда будем в полной безопасности. Но до тех пор, пока мы не знаем, мы можем сомневаться, и мы будем сомневаться. Хорошо, на этом наша передача подошла к концу. Спасибо вам большое за ваши вопросы.